Глава 22. Гарольд и паломники. Дорогая Куинни, как удивительно все обернулось. Столько людей спрашивают меня о твоем здоровье. С наилучшими пожеланиями, Гарольд. Постскриптум. Служащая на почте любезно не взяла с меня денег за марку. Она тоже шлет тебе привет. На 47-й день похода к Гарольду присоединились двое. Женщина средних лет и отец двоих детей. Кейт дала понять, что недавно перенесла большую трагедию, но больше не хочет об этом вспоминать. Она была невеличка, вся в черном, и вышагивала с выпеченным подбородком, слегка задранным вверх, словно осилилась разглядеть что-то из-под мягких полей шляпы. Ее лоб взмок от пота, а под мышками расплылись мокрые полумесяцы. «Она жирная», — заметил Гарольд Уилф. «Не надо так говорить. Все равно жирная». Мужчина назвался Ричем, сокращенное от Ричард. Фамилия его была Лайон. Раньше он служил финансистом, но, приблизившись к 40-летнему рубежу, отошел от дел и с тех пор, как говорится, зависал в свободном полете. Заметка о походе Гарольда вселила в него такую надежду, какую он испытывал разве что в детстве. Рич собрал самые необходимые пожитки и тоже пустился в путь. Он был высок ростом, под стать Гарольду, и в его самоуверенном голосе слышался аденоидно-гнусавый призвук. Он был обут в спортивные ботинки, носил камуфляжные штаны и охотничью панаму из кенгуриной кожи, заказанную по интернету. Из дома он захватил палатку, спальник и швейцарский армейский нож для непредвиденных случаев. Перочинный ножик с несколькими лезвиями, в том числе ножницами и отверткой. «Буду с вами откровенен», — поведал он Гарольду. «Наломал я в своей жизни дров. На работе меня сократили и по заслугам, и после этого я немного слетел с катушек. Жена от меня ушла и детишек забрала». Он с размаху воткнул в землю нож. «Мальчишек моих. Я так скучаю по ним, Гарольд. Я хочу, чтобы они увидели. Я еще кое на что способен. Понимаете? Хочу, чтобы они гордились мной. Вам не приходило в голову идти только по пересеченной местности?» Пока новообразованный отряд двигался в сторону Лидса, между его участниками шли обсуждения дальнейшего маршрута. Рич предлагал огибать города и придерживаться вересковых пустошей. Кейт склонялась к тому, чтобы продолжать путь по шоссе А-61. Они спрашивали Гарольда, что он думает по этому поводу. Не желая вступать в пререкания, Гарольд отвечал, что обе идеи бесспорно хороши, лишь бы им всем добраться до берега. Он так долго пребывал в одиночестве, что непрерывное общение его теперь утомляло. Его трогали вопросы и энтузиазм попутчиков, но они же служили причиной промедления. Впрочем, раз уж эти люди решили идти с ним и поддерживать жизнь в Куине, Гарольд чувствовал за них такую же ответственность, как если бы он сам попросил их примкнуть к нему, а следовательно должен был прислушиваться к их разнообразным нуждам и обеспечивать безопасное прохождение на всей протяженности пути. Уилф, надувшись и сунув руки в карманы, шагал рядом с Гарольдом и конючил, что кроссовки ему жмут. Гарольда не покидало ощущение, что он имеет дело с Дэвидом. Он сожалел, что так плохо выучился ладить с людьми и что его неуверенность может сойти за высокомерие. Потребовалось не менее часа, чтобы подыскать место, которое все сочли бы сносным для ночлега. Через два дня у Рича возникла размолвка с Кейт. Он признался Гарольду, что дело было даже не в каких-то конкретных ее словах, скорее в самом поведении. Она якобы держалась с таким видом, как будто она лучше него, на основании только того, что прибилась к группе на полчаса раньше. «И знаете еще что?» — спросил Рич. Он почти орал. Гарольд не знал, но такой напор был ему не по душе. «Она приехала к нам на машине». В Харрогейте Кейт предложила всем освежиться в королевских банях. Рич презрительно фыркнул, но после признался, что ему не помешает приобрести запасные лезвия для ножа. Гарольд тоже не пошел мыться, а вместо этого выбрал лавочку в городском парке, где к нему сразу же подошло несколько доброжелателей, хотевших узнать новости о Куине. Вилф куда-то пропал. К моменту сбора группы к Гаральду подсел молодой вдовец, чья жена скончалась от рака. Он сказал, что хочет идти вместе с ними, но чтобы обеспечить общественную поддержку в пользу Куини, он намерен совершить паломничество в костюме гориллы. Прежде чем Гаральд успел его отговорить, появился Вилф. Каждый шаг, судя по всему, давался ему с превеликим трудом. «Черт бы его побрал!» — выругался Рич. Они медленно двинулись дальше. Пару раз Вилф упал. Обнаружилось также, что горилла мог питаться только через соломинку и был подвержен приступам печали, усугублявшейся изнеможением от перегрева. Через полмили Гаральд предложил всем остановиться на ночлег. Разводя костер, он напомнил себе, что и ему потребовалось не меньше 2 дней, чтобы войти в ритм. Эти люди разыскали его, они жертвовали собой ради Куини, и было бы жестоко не взять их в берег. Гаральду даже пришло на ум, не зависят ли ее шансы на выздоровление от того, сколько людей поверит в нее и пойдет вместе с ним. С того дня к ним начали примыкать все новые и новые участники. Некоторые оставались всего на день или два. В солнечную погоду образовывалась целая толпа бывалых ходоков, пеших туристов, семейных пар, бездельников, путешественников и музыкантов. Они несли с собой транспаранты, разводили костры, пускались в дискуссии, устраивали разминки и слушали музыку. Они очень трогательно рассказывали о своих близких, скончавшихся от рака, и о неблаговидных поступках из прошлого. Чем многочисленнее становился отряд, тем медленнее он продвигался вперед. Приходилось ломать голову не только над размещением наименее опытных ходоков, но и над тем, как организовать их прокорм. Путники пекли картошку, насаживали на прутики чеснок, готовили свеклу в фольге. У Рича оказалась книга о питании в природных условиях. Он настоятельно предлагал жарить пирожки из борщевика. Ежедневная дистанция постоянно уменьшалась, порой они едва одолевали 3 мили. Участники отряда, несмотря на медлительность, были преисполнены уверенности, явившейся Гаральду в диковинку. Они повторяли, что уже перестали быть заурядным набором из туловищ, ног, голов и сердец, а превратились в единый энергетический заряд, устремленный к Куини Хеннесси. Этот поход так долго оставался сокровенной идеей Гаральда, что вера, которую вкладывали в нее посторонние люди, неимоверно его взволновала. Но не только. Гаральд понял, что они тоже наполняют ее смыслом, и если он и раньше не сомневался в этом, то теперь осознал на более глубинном уровне. Его спутники ставили палатки, разворачивали спальники и ночевали под открытым небом, и обещали себе, что Куини будет жить. Слева от них тянулась изломанная череда темных пиков Килимур. Но всего через несколько дней конфликты вновь дали о себе знать. Кейт терпеть не могла Рича. Она сказала, что он законченный эгоист. А Рич в ответ обозвал ее злобной коровой. Позже горилла и приходящий студент в течение одного вечера успели перепихнуться с одной и той же учительницей начальных классов, и старания Рича утихомирить враждующие стороны едва не окончились потасовкой. Уилф не прекращал попытки обратить своих спутников к Богу и надоедал всем просьбами сообща помолиться за Куини, что вело к ухудшению атмосферы в отряде. Однажды к ним на ночлег присоединилась группа туристов-любителей, что привело к дальнейшим разногласиям. Одни с жаром доказывали, что палатки противоречат самому духу похода Гаральда, другие требовали оставить в покое автострады и двигаться напролом к более сложной Пеннинской тропе. Туристский пеший маршрут в Пеннинских горах протяженностью 402 километра. «А как насчет задавленных животных?» — подливал масло в огонь Рич. Гаральд слушал их со все возрастающим смятением. Он не видел принципиальной разницы в том, где люди спят и как они идут. Он не навязывал им, чем питаться. Лично он просто хотел дойти до берега. Однако теперь он был неотделим от своих попутчиков. Они ведь тоже перестрадали в жизни, каждый по-своему. Вилф по-прежнему трясся во сне, а Кейт частенько сидела у огня, и щеки ее блестели от слез. Даже Рич, вспоминая о сыновьях, судорожно разворачивал носовой платок и притворялся, будто у него аллергия на пыльцу. Впрочем, если Гарольд и сожалел об их решении присоединиться к нему, не в его натуре было разочаровывать новых товарищей. Иногда он отходил в сторонку и умывался, или просто дышал воздухом, напоминая себе, что для его похода не существует правил. Раз или два он уже совершал ошибку, возомнив, что постиг их, а потом убеждался, насколько был неправ. Может, и с паломниками та же история? Может быть, они суть новый этап его похода? Гарольд все больше убеждался, что временами незнание становится высшей истиной, и ничего с этим не поделаешь. Новости о компании стали ее движущей силой, словно и сама она обладала неким внутренним импульсом. Стоило где-нибудь пройти слуху, что отряд уже на подходе, как на каждой плите начинали что-нибудь печь и стряпать. Кейт едва не сшиб Лендровер. Его не в меру ретивая владелица спешила доставить путникам поднос, сервированный ломтиками козьего сыра. Рич за общим костром выдвинул предложение, чтобы Гарольд перед каждой трапезой произносил короткую речь о том, что значит быть паломником. Гарольд отказался, и тогда Рич решил взять инициативу на себя. Он поинтересовался, не желают ли остальные делать себе пометки. Согласился только Горилла, хотя в волосатой перчатке писать ему было нелегко, и он все время просил обождать. В прессе появлялись все новые и новые свидетельства добродетельности Гарольда. У него самого не хватало времени читать газеты, но Рич, судя по всему, был осведомлен гораздо лучше. Один медиум из Клитроу заявил, что у главного паломника золотистая аура. Какой-то молодой человек рассказал душещипательную историю о том, как он уже готов был спрыгнуть с Клифтонского подвесного моста, но Гарольд его отговорил. «Но я не был в Бристоле», — удивился Гарольд. «Я посетил Бат, оттуда пошел в Страут. Я очень хорошо запомнил тот отрезок пути, потому что едва не сдался тогда. Ни на каком мосту я ни с кем не беседовал и уж подавно никого не отговаривал спрыгнуть». Риджи утверждал, что такие возражения несущественны, пустяки в общем. «Может, он вам тогда не признался, что хочет покончить с собой, а встретился с вами и обрел надежду. Вы наверняка позабыли». Он снова и снова убеждал Гарольда, что нужно шире смотреть на вещи и что отсутствие рекламы – плохая реклама. Гарольду пришло на ум, что хотя Рич в свои 40 лет годится ему в сыновья, но общается он с ним так, будто ребенок – это Гарольд. Рич разъяснял, что Гарольду удалось создать монопольный спрос на свой бренд, и нужно ковать железо, пока горячо. Сюда же он ввернул и хлебные концепции, и корпоративное пение в унисон, отчего у Гарольда вскоре разболелась голова. В ней толклись никак не связанные между собой образы – хлебы, хоры и паровые молоты, и ему приходилось то и дело усмирять их в попытке уяснить, о чем толкует ему Рич. Гарольд был бы очень ему признателен, если бы тот употреблял слова в их прямом значении, а не в качестве фигур речи. В первых числах июня отец Уилфа, давно бросивший семью, дал умилительное интервью о мужестве своего сына. «Он даже ни разу меня не видел», — возмутился Уилф. Муниципалитет Берика на Твиде заказал для встречи паломников афиши и материю для флагов, а владелец мелочной лавки из Райпана обвинил их в краже некоторых товаров, в том числе виски. Рич созвал собрание, на котором без обиняков обвинил Уилфа в воровстве и предложил отправить его в освояси. Впервые Гарольд встал и выразил несогласие. Впрочем, вынужденная конфронтация далась ему с такими муками, что стало ясно. Второй раз противостоять Ричу он уже не сможет. Тот слушал его, сузив глаза, отчего Гарольд невольно потерял мысль и смолк. В конце концов Рич уступил с тем, чтобы дать Уилфу еще один шанс, но потом до вечера намеренно избегал Гарольда. Позже юношу угораздило собрать страшно ядовитые грибы под видом съедобных, обезоруживающе схожих с ними, и полотряда слегло с температурой и резью в животе. Вдобавок изобилие красной смородины, вишни и недозрелого крыжовника в рационе выздоравливающих тут же вызвало у них опасную вспышку диареи. Горилла, записывавший выступление Рича, сильно пострадал от укуса. Оказалось, что к нему в перчатку забралась оса. Целых два дня паломники не могли сдвинуться с места. По горизонту протянулась череда синеватых вершин, на которые так мечталось взобраться Гарольду. Солнце высоко стояло на востоке, и выцветшая луна на его фоне казалась сотканной из дымки. Если бы только все они куда-нибудь ушли, нашли бы себе другое вместилище веры. Гарольд качал головой, броня себя за вероломство. Рич во всеуслышание объявил, что необходимо как-то внешне отграничить настоящих паломников от просто любопытствующих, и он нашел выход. Рич связался со своим давнишним приятелем-рекламщиком, который заинтересовался его идеей. Тот, в свою очередь, связался с оптовой компанией, распространяющей укрепляющие напитки. Ее представители изъявили готовность снабдить всех официальных ходоков футболками с надписью «Паломник» на спине и на груди. Решили, что футболки будут белыми и представлены в трех размерах. «Белые?» — насмешливо переспросила Кейт. «И где же мы будем их стирать?» «Белое заметнее», — пояснил Рич. «И это символ чистоты». «Воистину речь мужчины, чушь собачья», — не согласилась Кейт. Торговая компания взялась в придачу поставлять паломникам укрепляющие фруктовые напитки в неограниченном количестве. От Гарольда требовалось только почаще держать в руке бутылку с таким напитком. После получения футболок организовали посещение репортеров. На трассе А-617 Гарольду предстояло поучаствовать в фотосессии с мисс Южный Девон. Гарольд сказал: «Мне кажется, все остальные тоже должны сниматься. Они несут тяготы пути вместе со мной». Рич возразил на это, что это замутняет идею веры 21 века и ослабляет историю любви к Куини. «Но я ничего подобного и не пытался доказать», — стал спорить с ним Гарольд. «Люблю я свою жену». Рич протянул ему бутылку с фруктовым напитком и напомнил, что ее нужно поворачивать этикеткой к камере. «Я же не прошу вас перестать ее любить. Я просто хочу, чтобы вы подержали бутылку. Я уже говорил, что вас пригласил на обед мэр». «Я, честно говоря, не особенно проголодался». «И не забудьте взять с собой собаку. У его жены, кажется, есть связи в Голубом Кресте». Добровольное общество, оказывающее бесплатную ветеринарную помощь домашним животным. Вскоре выяснилось, что люди чувствуют себя оскорбленными, если паломники вдруг обходят их населенный пункт стороной. Мэр курортного городка в Северном Девоне в интервью обозвал Гарольда реакционным бюргером-элитистом. Характеристика так потрясла Гарольда, что он счел необходимым принести извинения. Ему даже пришло в голову, не двинуться ли обратно к дому, попутно заходя во все те местечки, которые он проигнорировал по дороге в берег. Он признался Кейт, что фруктовые напитки сыграли злую шутку с его пищеварением. «Но ведь Рич предупреждал», — возразила Кейт. «Вам вовсе не обязательно их пить. Как только вас сфотографировали, можно сразу выбросить бутылку». Гарольд грустно улыбнулся. «Я так не могу. Подержать бутылку, открыть ее и не выпить. Я же послевоенный ребенок, Кейт. Мы не кичимся своими достижениями и никогда ничего не выбрасываем. Так уж нас воспитали». Кейт раскрыла объятия и заключила Гарольда в их потные тиски. Гарольду хотелось обнять ее в ответ, но он лишь беспомощно стоял, как столб, размышляя о том, что это, пожалуй, тоже симптом его поколения. Глядя на окружающих в майках и шортах, он невольно задавался вопросом, не слишком ли не к месту его костюм. «Что вас беспокоит?» — спросила Кейт. «Вы все время норовите куда-то исчезнуть». Гарольд выпрямился. «Мне не дает покоя мысль, что все это неправильно. Весь этот шум и суета. Я очень благодарен всем за их вклад, но я перестал понимать, как это может помочь Куини. Вчера мы прошли всего 6 миль, а позавчера только 7. Я подумываю о том, чтобы уйти». Кейт обернулась к нему так резко, словно получила удар в челюсть. «Уйти?» «Снова пуститься в путь». «Без нас?» — переспросила она в ужасе, глядя на Гарольда. «Так нельзя? Не бросайте нас хотя бы сейчас!» Гарольд кивнул. «Обещайте!» Кейт схватила его за руку. В солнечном луче блеснуло ее обручальное кольцо. «Никуда я от вас не денусь!» Они шли рядышком и молчали. Гарольд пожалел, что поделился с ней своими сомнениями. У Кейт, очевидно, и без них голова пухла. Но, несмотря на обещание, Гарольд не мог избавиться от беспокойства. Иногда ходьба давалась отряду легко, но из-за болезней, травм и общественной шумихи потребовалось почти 2 недели, чтобы преодолеть 60 миль. Они еще даже не добрались до Дарлингтона. Гарольд представил себе, как Марин рассматривает его снимки в газетах и устыдился. Он понятия не имел, что она о нем думает и не принимает ли случаем за дурака. Однажды вечером, когда последователи и сочувствующие достали гитары и принялись петь у костра, Гарольд потихоньку взял свой рюкзак и улизнул. В черном ясном небе пульсировали звезды, а луна снова шла на убыль. Гарольду вспомнилась та ночь, когда он спал в амбаре неподалеку от Страуда. Всем здесь было невдомек, зачем все-таки он идет к Куине. Они лишь притворялись, что понимают. Думали, что это обычная любовная история, или чудо, или высокопарный жест, или даже простое бахвальство, и все они заблуждались. Расхождение между его собственным знанием и домыслами других пугало Гарольда. Он еще раз оглянулся на оставшийся позади лагерь, и ему подумалось, что среди них он так и остался чужаком. Жаркое пламя костра озаряло мрак. До Гарольда доносились голоса и смех посторонних ему людей. Он снова тронется в путь, и ничто ему не помеха. Да, он дал обещание Кейт, но его верность Куине все же важнее. В конце концов, у него есть все необходимое. Тапочки, компас, подарки. А маршрут можно выбирать не прямой, пожалуй, лучше через холмы, чтобы и вовсе ни с кем не встречаться. Ноги сами уводили Гарольда все дальше, и сердце его радостно билось. Он опять будет идти ночами, встречать рассветы. Через несколько недель он уже доберется до берега. А затем до него долетел оклик Кейт, пронзительный в ночном воздухе, а следом лай собаки у ее ног. Во тьме послышались и другие голоса, частью знакомые, а частью нет. Все выкрикивали имя Гарольда. Его связь с этими людьми была несравненно слабее его преданности Куине, но они явно не заслуживали, чтобы он покинул их без всяких объяснений. Гарольд медленно повернул обратно. Он вступил в неяркий круг костра, и из темноты тут же возник Рич. Заметив Гарольда, он кинулся к нему и сгреб старика в объятия. «А мы уж испугались, что вы ушли!» Рич заговорил с запинками, возможно, от опьянения. По крайней мере, от него явно пахло спиртным. Он цеплялся за Гарольда с такой силой, что тот пошатнулся и едва не упал. «Стоять!» — засмеялся Рич. Побратавшись с Ричем таким, пусть и немного неустойчивым образом, Гарольд вдруг почувствовал, что у него сперло дыхание, как будто в этих объятиях ему перекрыли воздух. На следующий день в газетах появился снимок под заголовком «Продержится ли Гарольд Фрай до конца?». Его засняли в тот момент, когда он обвис на руках у Рича.